Глава 41. Савва укрощает море. Новый корабль готовился к отплытию из порта Бриндизи. В воздухе носился запах свежеструганных досок, моряки разворачивали белоснежные паруса, море напоминало лазурное зеркало, в котором отражалось нежно-голубое небо. Как только судно тронулось в путь, Савва, который сидел на носу корабля, сказал монаху Илариону: «Все-таки будет буря». Капитан корабля, прекрасно говоривший по-сербски, подошел к святителю, чтобы продолжить с ним разговор о Сыне Божием, о Святой Горе, о Сербии. Посмотрев на небо, он сказал: «Нет, владыка, не может быть. Когда море спокойно, а небо такое чистое, погода долго не изменится». Команда развернула все паруса, но корабль все еще шел медленно, влекомый легким ветерком. Капитан, суровый человек с пышными усами и острой бородкой, начал долгожданный разговор, но вдруг на его лице появилось выражение крайнего удивления. Брови взлетели вверх, глаза округлились. «Господи помилуй! Смотрите! Туча!» Монах Иларион почти радостно заерзал. Ветер постепенно усиливался. Савва, Иларион и капитан продолжали беседу, но морской волк, время от времени поглядывая на небо, затягивавшееся облаками, все чаще отдавал приказания матросам. Наконец он встал и с тревогой сказал: «Будет шторм». Действительно, волны все сильнее били корабль, кормчий изменил направление, а капитан, поднявшись на мостик, распорядился спускать паруса. Корабль вздрогнул от сильного удара волны, которая почти накрыла заднюю часть палубы. «Мы не будем прятаться», — сказал Савва, глядя на бурлящую воду, которая что-то сердито говорила и угрожала, черная и беснующаяся. «Закройте все вещи на палубе!» — крикнул капитан. Тучи совсем затянули небо, послышались раскаты грома, и Ларион, видя, что Савва перекрестился, перекрестился за ним. Ему стало страшно. Снова ударил гром, и море, будто испугавшись, забурлило. Корабль накренился влево, потом вправо, волны бросали его из стороны в сторону, словно сухой лист. Капитан старался докричаться до матросов, которые накрывали товар брезентом, запутываясь в ткани и громко ругаясь. Справа от Саввы, у самого паруса и спасательной лодки, двое юношей привязывали к мачте своего отца. Казалось, что небо и море смешались. Хлестал ливень, волны заливали палубу. Вдруг, разорвав воздух, подобно обезумевшим змеям, в небе засверкали сразу несколько ослепительных молний, разряд за разрядом. Надрывался гром, переходящий в сплошное клокотание разрывающихся туч. Кто-то закричал: «Мы утонем!» Эти слова пронзили страхом души путников. После минутной тишины страшная огромная волна, за которой катились и другие, как щепку подхватила корабль, словно желая опрокинуть его. В своем неистовстве стихия будто хотела его гибели. Савва и Ларион с трудом удерживали за веревки, которыми были привязаны к палубе тюки с товаром. Владыка услышал, как капитан в момент краткого затишья крикнул: «Просите святителя! Пусть он молится за нас Богу!» Молодые люди, стоявшие у мачты, моряки и Ларион, все повернулись к Савве. Они в отчаянии смотрели на него. Архиепископ медленно опустился на колени и начал креститься, с мольбой глядя на неистово воюющее небо. «Господи Иисусе Христе!» — взывал Савва. «Господи, молюсь Тебе, помилуй нас всех, смири море. Спаси нас от смерти, окружающей нас, Господи!» Савва встал, воздев руки к небу и с трудом удерживая равновесие, продолжал громко молиться: «Господи, Спаси нас, Отче Небесный, ибо погибаем. Не презри дело рук Твоих, человека любча. Помилуй нас. Как некогда на озере услышал Ты учеников Своих, услыши и нас ныне. Повели ветрам и водам морским стихнуть. И Тебе, святой Отче Николая, молюсь, спаси, спаси нас. Казалось, корабль заплакал, так громко заскрипели все его части от страшного удара волны. Порыв ветра разносил слова святителя и крики испуганных путников. Когда же настал миг передышки, и небо закрыло свои грозовые ризницы, а только море бесновалось, Савва громко, как никогда громко, громче шума бьющих корабль волн, воззвал: «Во имя Бога нашего, Господа Иисуса Христа, который все из небытия привел в бытие, ветры и море, остановитесь!» Он перекрестил бушующую пучину, и съежившиеся от ужаса люди сначала услышали, а потом и увидели странное затишье. Море все еще бурлило, но наступившая тишина казалась нереальной. Волны становились все меньше и ниже, стихал ветер, хмурое небо больше не изрыгало зубастое пламя молний, корабль не кренился и не стонал. Наступила тишина, в которой разбегались облака, и появлялась голубизна неба. Люди на палубе благоговейно и со страхом собирались вокруг святителя. Его лицо было радостным и мокрым. На этот раз мокрым от слез.